В любом произведении есть момент, когда ты, как читатель, думаешь: «Проклятье! Ну к чему тут этот эпизод?» Жаль, конечно, в реальной жизни невозможно просто пролистать пару страниц и перейти к интересному. К сожалению, в обыденности ублюдков типа Комли, встающих у тебя на пути, не опустить как деталь незначительную. Впрочем, раз уж я тут рассказываю историю, то позвольте попробовать. Ведь то, что произошло потом, будет куда интереснее. Итак, поехали. Попробуем покороче. Акт 2. Часть 86. Короче, недолго думая, я взял его лицо. Ну, естественно, не упустив возможность обыграть это. Знаете, судья, а я тоже очень люблю маски. Помните, я сказал, что взять личину пасти было на удивление легко? Так вот, взять личину Комли было, к моему еще большему удивлению, почти невозможно. Словно скрытый за десятками дверей своей надменностью, двоемыслием, лицемерием, воспитанием и сильнейшим эго, он уходил от меня каждый миг, что я пытался ухватиться за его нити. Ни мыслей его, ни отголосков прошлого я не слышал. В отличие от Ляса, который был как на ладони, Комли, даже когда я наконец впился в его образ мышления, в поведение и систему сознания, остался для меня темным пятном. «Завязывайте с этим, Фитц!» Спросил бы я, что происходит, но... «Никто, нет! Не надо!» Злата, кстати, очнулась ровно в тот момент, когда я отстранился от судьи, еле сдерживая тошноту. Я стал Комли. Видел его руки, одежду, чувствовал, как он... Такая подмена могла обойтись очень дорого. Короче, далее я воспользовался связью с человеком по ту сторону прибора и велел отпустить трубачей. «Как скажете, уничтожить?» Он меня понял не сразу. Я повторил: «Но вы же сами хотели в качестве рабочей силы». В стиле Комли я объяснил, что думаю о нем и всей ситуации. «Я вас услышал». А затем, вдобавок, я велел отпустить работников. «Что? Повторите?» «Да что такое? Я велел амнистировать детей». «Фитц, они не поймут этого слова». «Ох, я сказал, чтобы всех погнали прочь свободными людьми». «Но, судья Комли, работа остановится». Я ответил, как и подобает государственному судье. Грубо, гневно и по делу. А затем велел начать погрузку семерых людей. «Девять человек, ваша честь. Семь одна группа и двое вторая». Короче, мне было плевать. «Но, ваша честь, если первая группа, семеро, уедет сейчас нормально, то вторая не дождется отправки». «Да я же сказал плевать». И я, наконец, сбросил личину Комли. Ибо понял, что не пройду и десятка шагов. Шум в голове, сбивчивость мыслей, спутанность. Его лицо заставляло меня не строить из себя судью, остановиться им. Вытесняло мое сознание. А мне этого почему-то совсем не хотелось. Короче, мы сделали все быстро, красиво и максимально эффективно. Все, ПМ, видите? Он жив. Всего лишь спит. Дешевая хитрость. Пим поглядел на судью, а затем на меня. И лицо его наполнилось презрением. Лишь бы обойти правила. Вы знаете, как должно было быть. Так не работает. Да ладно, Пим. Серьезно? Я шагнул к нему и, думаю, выглядел весьма мрачно. Вы мне говорите про обход правил? Про бытность тем, кем я не являюсь? Если вы сейчас осудите это, то вы будете самым последним лицемером. Пим сначала тоже помрачнел и оскалился было, а затем мгновенно превратил свой оскал в усмешку. «А, подкололи. Ладно, согласен». «Ты отпустил охрану, бригадир», — сказал собака, сложив руки на груди. «Да, это была первая ошибка». «Третья». «Нет». Поддержала меня Злата, с трудом подойдя ближе и грузно оперевшись на стол. «Это была твоя первая ошибка». «Что?» «Убить несколько десятков человек, большая часть из которых даже бы не поняла за что. Не невиновных, конечно, но не заслуживающих смерти. Ты призывал меня это сделать просто так. Первая ошибка. Собака хотел было что-то ответить, но я заметил, как нелегко ему дается подобрать слова, чтобы не скатиться в злобу и брань. Нет, то, что происходит с моим другом, мне очень не нравится». Передо мной был словно человек сумасшедший. А нет ничего неприятнее, чем после долгой дружбы обнаружить, что твой близкий далеко не в своем уме. Приди в себя уже. Ай, красиво сделал. Маски, говорит, любит. Ловко. Мея в своей манере встала между нами и, как могла, отвлекла меня и собаку от перепалки. Я же обернулся к Злате. Эй, ты как? Ты жива? Да. Ты зря так поступил. Сонница. Сейчас не время играть с ней. Выбора не было. Ну да. Сказала она и невесело улыбнулась. Не было. Если бы мне нужно было занести в словарь обозначение пассивной агрессии, то вот это было бы первым кандидатом. Все, мы уходим? Да, и маски точно заберем. Верно, Пим? Сказал я, глядя на то, как древний изучает наше добро с каторги. Да, вот эту особенно. Держите при себе. Ответил он и протянул мне самую старую на вид маску с изображенной на ней дикой улыбкой. А что с ней? Ценная, ключевая. Погнали уже, чучелки немытые. Тут скучно стало. Мы быстро собрались, оделись и спустились дальше вниз, к зоне погрузки. Двое оставшихся пассажиров, столичник и древний, все так же сидели в зале ожидания. Я не стал говорить им, что они, вероятно, опоздают. Мне все не нравится. Вообще все, от и до. Расти привычно ворчал, озираясь. По стихающему шуму и тому, что людей мы почти не встретили, а также по снующим в широкие воздуховодные системы убегающим трубачам, я понял, что приказ Комли всех освободить был выполнен очень быстро. Фитц, кажется, ваша девушка болтает лишнего. Театралка, обнаружив возле стены небольшую группу детей, которые были одеты лучше работников в цехах и явно служили тут чем-то вроде носильщиков, подбежала к ним и стала что-то объяснять, показывая на нас. Рядом с детишками позади ютились две трубачихи и тоже, казалось, слушали ее. «Так а ну иди сюда!» – сказал я и за рукав оттащил ее к металлической площадке, где уже началась погрузка. «Что это было?» «Рассказала, что случилось». «Зачем?» «Затем, что победа и благодарность должна принадлежать героям. Или ты хочешь, чтобы дети думали, что их и правда Комли отпустил?» Короче, 20 минут спустя, усевшись в длинный и узкий контейнер, мы выдохнули. Хотя до конца вряд ли кто-то из нас расслабился. Еще раз спасибо, что спасли. У меня, к несчастью, выбора не было. Если бы я вас потерял, то все коту под хвост, а мы и так уже там давно. В следующий раз просто напишите на стене «Я здесь, спасите», а не играйте в ребусы. Иначе было нельзя, но вы же разгадали. Ну точно. Сказал Расти и взглянул на собаку. Ха, а я думал, вы любитель таких штук. Я ненавижу шарады. Все эти буквы в цифры, первые слоги, каждое третье слово – это все чушь. Я люблю заставлять людей делать и думать то, что мне надо, а не ребусы решать. Расти насупился, а затем, словно что-то вспомнив, поглядел на меня благосклоннее. Я уже научился читать его повадки и знал, сейчас он попросит какой-нибудь услуги. Кстати, Фитц, насчет ребусов. Тут такая история. Давайте потише. Он наклонился ко мне, глядя на остальных, и продолжил тише. «Я, Хойт и еще один товарищ, мы немножко приняли веществ. И в едином ментальном порыве собрали какой-то сложный план. Похитили у них ключ для доступа к воздушным коммуникациям, убили человека, побывали в каких-то заведениях. Все это выглядит как дешевая загадка». «А детали?» Расти выудил из кармана ворох каких-то бумажек и показал мне. Вот чеки. Потом мы веселились в здании Новохима, убили там одну мразь и сбежали, получив с помощью Хойта спецключ для воздушных систем. А еще у меня была в руке записка, написанная моим почерком. Вот. 13 плюс 19 равно 11. Но как мы знаем, 13 плюс 19 равно 32. Есть идеи? Тут до меня кое-что дошло. Впрочем, к Расти и его загадке отношения не имеющие. Ха, выходит, это Грабов. Но почему тогда голос... А, да, ведь я же... Ха. Что? Да нет, это я про свое. Я не знаю, Расти, у меня сейчас Голова идет кругом. Давайте я подумаю над этим, когда сниму с себя клятву. И в тот же миг над нами раздался треск и шум прибора связи. Это еще что? Связь. Вон динамик. Какая красота! Все мотыльки в одной банке. Ну, летите на пламя. Слушайте и не говорите, что не слышали. На связи волна «Красивый момент» и ее ведущий господин меценат. Твою ж мать! А можно каких-то пауз в злоключениях? В настоящий момент вы мечетесь и думаете, что же вам делать? Но не нужно паники. Слухи разносятся быстро, и мы сможем наконец-то пригласить вас на наши подмостки. Открывайте дверь! Пытаюсь. Не выходит. Может, взорвем? Нечем. И мы сами погибнем. Нет, вот гибнуть как раз не надо. Это зря. Там же дышать нечем почти. Среди вас есть интересующие меня люди. Как нелепо они указаны в накладном. Степнячка габаритная по просьбе моей тусклой свечи. Степнячка-театралка лично для меня и, что самое важное, мерзейший и отвратительнейший человек этого города для всей моей труппы. Да, тут кандидатов немало. Расти, вы-то им зачем? Мне нужна Златоган, Соломея и Степняк по кличке Фиц. Все остальные будут свободны и щедро награждены за содействие. Они не могли узнать, где мы, и получить доступ к управлению так быстро. Им кто-то сказал, кто-то предупредил. Комри, вот паскуда пафосная. Продал нас еще до того, как предложил сделку. Прямо сейчас вы направляетесь в перепутье, где мы с вами встретимся. Я буду ждать нашей встречи, господин Фиц. С большим нетерпением. Я подошел к динамику и убедился, что связь двусторонняя. В моем сознании тут же начали возникать слова Милены. Забытые, но очень важные. Когда я и вы, господин меценат, встречаемся в контейнерах, вы обычно проигрываете. Мне очень хотелось узнать, что случилось с короной. Жива ли она? Как себя чувствует? Но я знал. Стоит мне указать меценату на мое слабое место, и птица в лучшем случае станет предметом торга. Зачем вам этот пафос? Взяли бы нас на месте молча, а не устраивали нелепицу. Вы не понимаете, стоило ожидать от вас. Это же драма. А мы тут все любим драмы. У вас нет шансов, и с каждой минутой рок и злая судьба все ближе. Волнение, ругань, дрязги, паника. И я, как зловещий и непреодолимый финал. У вас там что, у всех тактику с пуповиной отрезали? Вы просто сейчас дали нам фору. Тем веселее. Слушайте сюда, меценат, и ты, свечка. Я к вам приду на выступление. Обязательно. Вытащу свой пистолет, и под него, как под дирижерскую палочку, вы спляшете свой последний танец. Буду ждать. Зачем вы им все? Он, потому что лицо Тафуша сделал похожим на кусок мяса и не дал стать пастью. Она, потому что дочь мецената, и тот совсем крышей своей оперы потек. Он хочет убить всех нас, всех своих детей. И судя по тому, как они хотят меня, остальные уже все. А ты, Злата? А вот я... А ты, потому что с тобой и такими, как ты, у меня личные счеты. Это еще кто? Кандия Лето. Да, расхлестнулась с ней. Она марионетка резака. Поехавшая баба. О нет, я-то как раз... Все, хватит. Собака оттолкнул меня и оторвал динамик с потолка. Вмиг стало очень тихо. Только лязг движения наполнял контейнер. Достало. Спасибо. Послышался скрежет и шум, а затем контейнер встал. Да так, что все мы попадали на пол. А мы что, останавливаемся? Нет, не сейчас. Мы не могли доехать так быстро. Раздался какой-то лязг, писк, а затем наступила полная тишина. Если моя жена будет ждать там, убивайте ее первой. С удовольствием. Собака, встань рядом. Остальные за нами. Мы едва успели подготовиться, как дверь открылась и воздух с шумом вырвался наружу, вместо себя пуская какую-то желтоватую дымку. В рот, зрячий крот! Не дышите! Не дышите! Короче, дальше все было как в тумане. Точнее, именно что в тумане все и было. Несколько трубачей, протягивая нам свои самодельные маски, вытащили нас из контейнера и, помогая натянуть вонючие, пропитанные какой-то розовой дрянью дыхательные аппараты, быстро проводили нас в боковой тоннель. Именно они остановили наш контейнер. Мне и всем остальным, судя по всему, стало плохо, потому что каждый из нас шел, спотыкаясь и толкая других. А впоследствии никто не мог толком вспомнить, где же мы ходили. Словно скачая из эпизода в эпизод, мы брели то по тоннелям, то по каким-то залам с машинами, и, наконец, либо спустя пару минут, либо спустя несколько часов, выбрались наружу из-за стенок, оказавшись в какой-то темной складской зоне первого кольца. Я точно помню, что один из трубачей похлопал меня по плечу, и это показалось мне странным. Не надо спасать детей, не надо быть хорошим, надо быть вредной рыжей жопой. Ничего мне не говорите. Вообще ничего. Комли, позорище. Признаю, я был неправ. Этого урода можно было и убить. Сказал Пим, стирая с лица грязь и глядя на закрывшуюся створку, ведущую в застенки, откуда мы только что вывалились. Ни одного из трубачей рядом с нами уже не было. Как вы быстро меняете мнение. Он сообщил меценату о нас заранее, до сделки. У его чести, чести и в помине не было. Расти, озираясь, тоже отряхнулся и еще более нервный, чем был до этого, вышел в центр круга всей нашей небольшой команды. Разбредаемся, но собираемся вместе снова. План такой. Я, собака, Мия и Хойт идем к зеркальному перикарду в центре кольца. Нет. Мы проводим бригадира прямо до места, и раз уж с ним повеселиться нельзя, уж потом пойдем, куда вам надо. Если там опять будет Войцех, мы будем делать ему интересно. А ваши планы, Пим? Я иду спасать Милену. Ее время слишком близко. А вы, культистка? Я? Я пойду с никто. Это меня, если честно, удивило. В своих мыслях я уже был готов попрощаться с ней и лишь подыскивал подходящие слова. Злата, я... Тише. То, что ты готов был убить меня, не значит, что я не готова сдержать обещание. В конце концов, ты же неистово пытался спасти всех, верно? А вы говорили, уйдет. Сказал я Расти, нелепо улыбаясь и чувствуя себя очень дискомфортно. Уйду. Я помогу тебе. И мы попрощаемся. Но, стой, пойми... Я все понимаю, Никто. Ты хотел, чтобы все выжили. А когда не вышло, выбрал того, кто тебе никем не был. Я не твоя боевая подруга, не каторжный напарник, не учитель. Я обуза, незнакомая, встреченное лицо в толпе. А ты любишь менять лица. Слушай... Ты слушай. Я не останусь с тобой. В следующий раз, когда случится что-то похожее, ты опять задумаешься. И вспомни, что, как тебе было неловко сейчас. Тогда есть два развития событий. Либо ты снова выберешь мою жизнь, и я умру. Либо ты из чувства вины выберешь другую жизнь, и я, косвенно, буду виновата в чужой смерти. Мне не хочется ни умереть от твоей руки, как ненужному компаньону, не стать разменой для компаньона нужного. Повисла тишина, которую нарушал лишь шум погрузочных кранов неподалеку от нас. Всем было неловко. Ну, кроме Мии. Ну ты дала, подруга. Крутяк. Расти пожал культистке руку. Вас, Злата, ждет великая жизнь, если такой придурок, как наш Фиц, ее не оборвет. Так, ну хватит, хватит пандить тут. Где встретимся? У входа в штаб изымателей. Вот, вот тут. Расти открыл блокнот и показал сложенную карту районов первого кольца. Найдете? Да. Я задержусь, но я вас разыщу, не переживайте. Как же? Вы, хоть у вас ни имени нет, ни лица, совершенно не умеете быть незаметным. Сказал Пим и, поглядев на меня, протянул мне руку. Я пожал ее... Но он, не отпустив, отвел меня в сторону. Никто. Все, что вам говорили в том кабаке, оно имеет смысл. Помните об этом. Ноги на пороге. А затем развернулся и удалился во тьму промышленного района. Фиц, можно вас на минутку? Не успел я вернуться к друзьям, как меня остановил Вацлав и тоже отвел в сторону. Я думаю, вы должны знать, что я буду делать. А почему? Ну, во-первых, потому что без вас и прямо, и косвенно это было бы невозможно. Во-вторых, потому что Девлин не хочет, чтобы вы знали. А в-третьих, в общем, неважно. Когда Марк, ну, в смысле Дайн, прикидывался вами, мы с ним работали как изыматель и агент, отдельно от сети. Тогда я проявил себя как очень эффективный специалист. Сейчас организация переживает кризис. И Черный пригласил меня на собеседование. Я пойду в Змеиный штаб. В общем, если вы тоже хотите туда наведаться, просто не удивляйтесь. Ясно. Спасибо, что предупредили. И еще кое-что. Ваш этот мальчик, собака, вам, думается, мне кажется, что с ним что-то не так, что он изменился, что у него помутнение. Но на самом деле, то, какой он сейчас, это он настоящий, изначальная версия. Не мне судить, я-то говна наделал в жизни побольше вас. Но если у вас возникнет момент, когда вы сможете как-то на это повлиять, помните, что что бы вы ни изменили, вы лишите его правды о нем самом. Счастливо. Вероятно, мы больше не увидимся. Но если еще пересечемся, то вы приятный человек. Вот как? Вы со мной почти не общались. Как вы так быстро смогли сделать такой вывод? Такому, как я, чтобы разобраться в людях, много времени не нужно. Скажу только, что вам, чтобы в себе разобраться, понадобится времени больше. Темных вам улиц. Короче, 2 часа спустя. Вот оно. То место, где нас сцапал Войцех. Видите вон ту статую? Я, Злата, Мия, Расти и собака стояли на углу площади в районе шеи, на набережной Туманной реки. Ни Войцеха, ни иных подозрительных людей не было. Точнее, подозрительными были вообще все. Первое кольцо за ту неделю, что меня не было, стало из опасного и мрачного, но тихого, в общем-то, места, чем-то вроде потревоженного улья. Она где-то там, в этом закрытом районе. В том здании, на котором эта скульптура. Сказал я и заметил, что собака смотрит на изваяние из хрусталя вдали, и глаза его совершенно пусты. Эй, ты тут? Это она. Она пыталась меня защитить. Не отводя взгляда от статуи, что виднелось в глубине закрытого района, собака медленно подошел к перилам и начал пытаться перелезть через них, будто бы желая сигануть вниз, в туманную пропасть. Но Мия чуть ли не повалила его на мостовую, оттащив. Так, пойдем, друг дорогой. Еще одна... Нет, 2. Ладно, 7 таких закидонов. Ух, какая я терпеливая. И я тебя в приют сдам. Заткни свою пасть, шлюха. Собака вскочил, оттолкнул ее и злобно поглядел на нас всех. А затем взгляд его прояснился, и он осел, заплакав. Ладно, ладно, прости. Я плохо сказала. Извини. Это ты. Ты извини меня, я... Это не я. Я не знаю. Не знаю, что со мной. Я хочу умереть. Эй, дружище, тише, тише, тише. Все хорошо. И не такое чинили. Сейчас я мигом распутаюсь со всяким дерьмом, и мы все сделаем. Мия, Расти, позаботьтесь о нем. Увидите его, ладно? Она кивнула, помогла ему подняться и обернулась на меня. «Бригадир, если умрешь, можешь не приходить», — сказала она, чмокнула меня в щеку. «Пойдем, Расти, подготовим кульминацию помягче». И вместе с собакой и Расти ушла прочь. Какое-то время я изучал вход в закрытый медицинский район, стараясь не пялиться на немногочисленных прохожих и слишком многочисленные патрули, а затем повернулся к Злате. «Все же уйдешь?» «Никто, я не обижена». но я не забуду твоего выбора. Ты убил бы меня. Мне нечего сказать. Вот и помолчи. Я согласна с твоим выбором как сторонний наблюдатель, а как дикуна я выжила чудом. Чудеса нынче частая вещь, но редко случаются с одним и тем же человеком дважды. Вспомни Дару. Ого, имя вернулось. Не хочешь потом помочь Пиму спасти Милену? Она меня отпустила. Я ей. Ты. Я отправлюсь к Льесе, Уго и Инге. Мне... Я не знаю, но мне кажется, что Войцех узнал у меня о том, где они. Вдобавок, это Канди явно хочет убить каждую из нас. Я кивнул и вытащил папиросу, но закурить не рискнул. Ладно, давай действовать. Так, вот тот подъезд пойдет. Помнишь, что мы делали там у Сайбеля? Она кивнула, и мы, перейдя улицу, вошли в парадную одного из жилых домов. Убедившись, что никого нет, и нам никто не помешает, я вытащил пистолет. Ну, надеюсь, господин Пасть, вы все еще спите, и ниточки не ослабли. Сказал я, и, закрыв глаза, стал тянуться сквозь море к своим сознаниям к другому, чью личину я взял очень легко. Стойте, господин. В этот район вход только по спецпропускам. А ты думаешь, тупая букашка, у меня его нет? Господин Пасть, то есть я, навис над двумя исполнителями из районной службы, что мешали нам войти в шею. Я думаю, что... Это ты вообще зря затеял думать. Знаешь, кто я такой? Да. Да, господин Пасть. Ну так пусти. Я иду в этот медрайон, потому что там у меня прием. Без бумаг я... Нужны документы. Знаешь, сколько мне лет? Знаешь, сучок, сколько стоит одна минута моей жизни? Нет. 5 крон. И сейчас ты мне уже должен 10. Либо ты дальше будешь меня тут держать и влезешь в долги, либо получишь премию в виде 1000, а? Но девушка... В виде 200. Слушайте, я... Ладно, я понял. Я ухожу. Но когда я вернусь, встречать меня уже будешь не ты. Счастливо. Стойте, проходите. Спасибо, сынок. Вот возьмите, это временные пропуска, если вдруг... Меня в образе Пасти и Злату пропустили в закрытый район с элитными медучреждениями. Несмотря на то, что статую из спектра страданий было видно издалека, прямой дороги к самому зданию найти нам не удалось. Благо, там и тут висели таблички с картой района, обильно снабженные рекламной информацией различных медклиник. Господин Пасть. Неугомонный сторож-исполнитель догнал нас, когда мы уже вошли в один из извилистых переулков. Ну что еще? Меценат, у вас же с ним война, да? Допустим. Его бомбы... Ни у кого доказательств нет, но все же знают, что это он. Он смотрел на меня с какой-то непонятной надеждой и смелостью. У меня... Живей давай. У меня друга детства... хорошего убила позавчера. Вы придушите эту гадину, ладно? Столько людей страдает. Я помолчал, думая о том, что оставить настоящего господина Пасть лежать в соннице могло быть не самой лучшей идеей. И теряясь в догадках, почему театральную банду, вся эта государственная система убийств и наказаний с такими, как Комли, не сметет в сторону. Да не ссы. Шлепнем скотину. Шлепнем. Я похлопал охранника по плечу и зашагал дальше, чувствуя, что Пастью, пусть это и было куда легче, чем быть Комли или даже Лясом, оставаться долго у меня не выйдет. Вдобавок меня все сильнее и сильнее захватывало чувство непонятного беспокойства и тревоги. Немели пальцы, путались мысли, дыхание схватывалось. Не знаю уж, как ощущается паническая атака, но уверен, это могла быть именно она. Стой! Мы близко. Как ты это знаешь? Да ведь и ты знаешь. Мне... Слушай, мне страшно. Я боюсь. Это не ты боишься. Это тебя пугают. Кто? Где? Не здесь. Там, наизнанке. Я помогу тебе. И мы наконец-то вышли на аллею, заканчивающуюся большим зданием со статуей крылатой женщины, светящейся тусклым бледным светом. Вот то место, куда нам надо. Монументальненько. Мы шли вперед, и я заметил, что на узкой аллее почти нет людей. Во всех закутках и переулках этого медицинского района было довольно много прохожих. Часть из них даже приветливо кивала мне, а вот здесь от чего-то не ходил никто. Она здесь. Кто? Ламия? Нет. Статуя. Страж. Она видит тебя. И тебе придется что-то делать с этим. Дойдя до середины аллеи, я почти остановился. Статуя сменила свой цвет на темно-красный. И лишь сейчас я разглядел, что на часах почему-то не 12 привычных делений, а всего 7. Стало дико тревожно. Куда бы я ни бросал свой взгляд, я видел что-то, порождающее в моей голове ужас. Вот вывеска, похожая на хищное насекомое, она висит слишком низко. Я сейчас пройду под ней и выколю себе глаз. А вот скользкая мостовая и торчащий бортик. Сейчас точно упаду на него прямо челюстью, выбью зубы, возможно, язык откушу. Нога застрянет в той неровной брусчатке, и сустав вылетит, я повалюсь на землю, что-нибудь сломается, я напорюсь щекой на лавку. Мне жутко, я... Я попробую тебе помочь. Я буду сзади, за твоим плечом. Слушай меня сильнее, чем то, что она будет тебе вещать. Вещать? Вот эта статуя? Да. Я стану твоей волей. Помни, кто ты сейчас, а не то, кем ты пытался быть. Я никто. Именно. Я шагнул дальше, и облик пасти слетел с меня. А вместе с ним умчалось небытие и обыденность, уступая место Морику. Я ощутил, что моя тревога и страх передались и огромному старому сутенеру, который спал где-то далеко, в забытии. Это страх. Услышал я голос Златы позади, но знал, что она лишь бдит, она не рядом. Не здесь. Вся аллея стала темной, еще темнее, чем была. Густой, будто бы кто-то рисовал черной тушью пейзаж и не скупился на кляксы. Лишь статуя, висевшая впереди, бросала кровавые отблески там и тут. Но страшен лишь сам страх, а не то, что его зовет. Злата будто бы коснулась меня своим покоем, и жуткие мысли стали уходить быстрее. Выдохнул, подобрался... Оценил ситуацию. Любопытно, почему я не выгляжу так, как... Где мои щупальца и... Более-менее вернув себе свое самообладание, я смотрел на 5-метровую статую из алюминия и кусков хрусталя разного размера, расправившую крылья передо мной. «Ломай ее смыслы!» Снова прозвучал голос Златы, а следом раздался громоподобный треск. Статуя, вздрогнув, зашевелилась. И идущий изнутри свет ее сменился с красного на темно-синий. Стрелка на циферблате из 7 делений сдвинулась на одно, и часы пошли трещинами. Часть хрустальных сегментов статуи отвалилась, а само изваяние стало медленно поворачивать свою голову. Металлические перья ее крыльев с лязгом оторвались от стены, а следом она сама, упираясь в нее ногами и руками, вырвала мощные крепежи и спрыгнула на мостовую, приземляясь на колени. Куски камня и туча пыли полетели в разные стороны. «А я думал, тут будет битва идей!» Я отступил. Она же распрямилась, ее глаза вспыхнули синим, и этот свет пронзил меня насквозь. Я осознаю, что ничего не помню, и весь мир мне чужой. Лишаю жизни Рета. Вонзаю нож в сердце Гейла. Впервые понимаю, что обладаю силой и мощью, давшейся мне задарма незаслуженной. Не вижу неба, этого глубокого синего неба. Понимаю, что куда бы я ни пошел, всюду надо мной будет потолок, а за мной будет тянуться след всех людей, которые вплели меня в свои планы. Я Я вспоминаю, как умирает Дара, моя недолгая, но самая яркая подруга. И я понимаю, что я не более чем человек, способный убивать и выживать. Идеальный наемник без цели и мечтаний. Я падаю на колени, а огромная статуя наклоняется надо мной, протягивая металлические руки, чтобы меня обнять. Это тоска. Но тоскуя о прошлом, ты забираешь радость у будущего. Слова Златы привели меня в чувство в последний миг, и я, откатившись назад, выхватил пистолет. Ну уж нет, давайте-ка без этого, милочка. Несколько пуль вырвались из ствола и вонзились в хрусталь, что сиял синим. Минерал тут же разлетелся вдребезги, а статуя завопила, будто бы от боли. Часы на здании пробили вновь, стрелка опять сдвинулась на деление, и свет синего сменился на яркий, слепящий оранжевый. Так, и... Словно объятая пламенем, статуя по-животному рухнула на колени и уперлась руками в мостовую, вырывая камни. Крылья ее сложились на спине, и оранжевый хрусталь с треском стал расти вверх, подобно шипам. А затем раздался свист, будто бы огромные меха или металлические цистерны наполнялись воздухом. Это нехорошо. Я успел лишь броситься за угол какой-то аптеки, как металлическая крылатая женщина изогнулась и, распахнув свой рот, завопила. Воу! Фух! Эй, тише! Это первое кольцо, тут не надо шуметь! Стекла повылетали, и угол каменного здания снесло, как взрывом. Свист раздался снова, а вместе с ним и скрежет металла по мостовой. Подобно огромной зверюге, алюминиевая статуя, полыхая оранжевым светом, бросилась к моему углу. В рот, компот, да что такое? Я захотел было побежать прочь, но встал, как вкопанный. Да какого? Орать на меня вздумала, сука металлическая. Путать меня, допугать? Только сейчас я понял, что мой морочный облик, щупальца, сотни ртов, чернильная мантия — все это почему-то не со мной. Кто забрал? Войцех? Или Понт? Кто позарился на мое? Я сейчас здесь все разнесу. Я камня на камне не оставлю. Это ненависть. Но ты ведь знаешь, как ее одолеть. Верно. Голос Златы был похож на ведро ледяной воды, которым обливают в кабаке пьяного забияку, схватившего нож. Ее спокойных слов хватило, чтобы я в последний миг, вместо того, чтобы встретить вопль статуи грудью, нырнул таки в разбитую витрину аптеки. Новый крик, похожий больше на залп огнемета, прилетел мимо, а следом и сама статуя, по-звериному рыская, промчалась около витрины. А вдогонку ей я, уже успокоившись и набрав побольше воздуха в грудь, выпустил с десяток пуль. Те немногие из них, кто достиг цели, снесли со спины оранжевые хрустальные шипы, похожие на иглы каких-то ящериц. И статуя, вновь завопив, повалилась на бок. На здании раздался удар часов, и стрелка сместилась вновь. Опять на одно деление. Я, выбив стекло витрины, вышел наружу и увидел... что статуя, кажется, растворилась в тумане улицы. Ладно, что дальше? Я стоял на улице в одиночестве и совершенно не понимал, где теперь нахожусь. Некоторое время я просто стоял и осматривался. Тут мне в голову пришла одна мысль, и я зашагал по улицам уже не в одиночестве. О, привет! Куда бы я ни смотрел, везде была аллея, спираль. Точнее, не аллея, а магазин, похожий на наковальню. Он был завален обломками бутылок, мыльными пузырями и всяким хламом. Причем никто не мог сказать, где именно была входная дверь. Подвал наполняло легкое голубое свечение, и мне стало весело. Никто и не мог ожидать, что она подарит мне такую куклу. Нет, только не эти равнодушные каменные лица с свалившимися глазами и вывалившимися ртами. Интересно, о чем они сейчас думают? Тем временем голубой свет, который я купил у этого старика... показался из-за угла обзора на последнюю пьесу. Я подумал, что я женщина, и оказалась права. Только это вовсе не означает, что я и есть против. Напротив, я одна из потенциальных фабул. Но что же я изменила для себя? Мне было 17 лет. Что я сделала из этого? Путанность — это. Но нельзя, если с пути ты идешь никто и в никуда. Ох, голос Златы опять в который раз внес ясность. И я открыл глаза. Бессвязные мысли, похожие на разорванную сеть, брошенную куда-то в угол, не без труда сплелись назад. Я обнаружил себя на руках пятиметровой алюминиевой статуи. Она, подобно младенцу, убаюкивала меня, стоя у стены под часами. И укутывала меня нежным голубым светом, а руки и ноги мои, немея, постепенно превращались в металл. Лицо мое она подносила к громадному металлическому соску своей оголенной груди, откуда струился жидкий голубой хрусталь. «Так, нет, вот это, пожалуй, уже слишком», – прошептал я и вонзил клинок прямо под грудь. От вопля и грохота разбитого хрусталя меня отбросило прочь на несколько метров. Голубой свет исчез с тихим стоном, и часы на здании снова зазвенели. «Ладно, новая фаза сна, да? И что теперь?» Сказал я, вставая и доставая магазин, чтобы сменить боезапас. Боковым зрением я видел, что металлическая женщина как сидела под зданием с часами, так и сидит. Лишь голубой свет сменился на мягкий. Желтый. О, проклятие. Магазин выскользнул из моих пальцев и упал на разбитую мостовую. Да что такое? Второй магазин, последний, я вытащил с трудом. Было такое чувство, что я то ли повредил себе что-то от падения, то ли устал биться. Крылья статуи распластались по мостовой, и сама она, поникнув, сидела на коленях, тихо плача с желтыми хрустальными слезами. «Это бессилие. Но если сила в тебе самом, то лишиться ее можно, лишь умерев». Я попытался убрать пистолет в кобуру, но промазал, и он тоже... Ну, вы поняли, короче. Все плохо. Мне... Ну, такое. «Пока ты живой, сила всегда есть в тебе, ибо она и есть жизнь». Шепот Златы почти не помогал. Ее слова не могли заставить меня шагнуть вперед. Но на этот раз я помог себе сам и сделал шаг. Ощущение отсутствия силы, желания, воли – все это было мне слишком знакомо. Еще шаг. Все это было там, у Войцеха, когда я томился внутри себя, когда любой мог отдать мне приказ и забрать мое «я». Еще шажок. Там, за этой женщиной в здании с часами, конец моей идиотской клятвы и моя свобода. Еще шаг. И последний. Я поднял клинок, и из каких оставались сил, забрался на ногу статуи, все еще сидящей на коленях, и вонзил его ей в глазницу, готовясь к новой волне крика. Но ничего не произошло. Желтый свет угас, и последний кусок хрусталя, что был заперт внутри ее головы, рассыпался исчезающим желтоватым дымком. Фу! Ох! Силы вернулись ко мне мгновенно, и я бегом, понимая, что на часах осталось еще два деления, подхватил пистолет и зарядил его. «Что дальше? Эй, ну?» Темная аллея медленно стала наполняться светом. Зеленым, ядовитым, болезненным. Он шел из каждой грани разбитых хрустальных глыб, что лежали там и тут, и напоминал отравляющий газ. «Твою мать!» В зеленом тумане стали маячить фигуры, знакомые и неизвестные. Каждый из этих людей – Ред, бандит из Продольной, Влад, Ниман, Кресты, Гончий, Войнич, Близнецы, флейтист и, конечно же, Термит. Все веселее и веселее. Я отступал по аллее, закрывая лицо от ядовитого зеленого тумана. А в нем, двигаясь ко мне со всех сторон, шагали все, кого я когда-либо убил. «Ну, ребятки, один раз я это уже сделал. Повторение – мать учения», – сказал я и всадил пулю в голову Ред. Он был ближе остальных. Тело его не успело даже упасть и рассыпалось осколками зеленого стекла. Но через мгновение возникло в другом месте. «Так, Злата, помоги. Ты здесь? Что это?» Она молчала. Я сделал еще пару выстрелов, но никакого эффекта это не дало. И Ниман, и Близнец рассыпались, но мгновенно возникли снова. «Твою мать!» Я бросился прочь, пробежав мимо толпы из членов Продольной банды и влетел в подъезд какого-то дома. «Злата, если ты все еще здесь, у меня нет никаких идей, что делать». Это было правдой. Я пытался придумать какую-то хитрость, чтобы обыграть смерть, но в голове лишь снова и снова возникали сцены убийств. Они шли за мной подобно спящим, только молча. Возникали в тумане, стоило ему просочиться сквозь щели стен. И возвращались снова, когда я стрелял в кого-нибудь из них. Злата! Проклятие, Дайн! Эй! Кто-нибудь! Я запутался в подъезде и внезапно вылетел на толпу мертвецов с термитом во главе. Не успев скинуть оружие, я упал на пол. Шаман из низовья сбил меня с ног своим большим посохом, а затем схватил за здоровую руку. Она тут же онемела, но ударив его протезом, я умудрился оттолкнуть тело серпаря и кубарем скатился куда-то вниз по лестнице. Боль в руке была знакомой. Точнее, они были знакомыми. Это была и едкая боль от отравления тленным паром, и колючая мясная боль от лезвия рыжего, и пронзительная чудовищная боль от отсекающего удара Ульфика Себаса. Злата! А это смерть. И у меня, боюсь, нет слов, чтобы остановить ее. Злата, наконец добравшись до моего разума, сама уставшая, вымотанная и изможденная. Но я знаю имя, у которого есть такие слова. Назвала имя. Туман с шипящим звуком улетел назад, сквозь щели в полу и окна, на улицу. Зеленый свет стал тусклее и бледнее, и сквозь него стали пробиваться другие оттенки. Это воля. И я тебе больше не нужна, никто. Злата исчезла, отпустила меня. А на улице все залило фиолетов. Придерживая ноющую от боли руку, я вышел из подъезда. Разломанная в алюминиевые руины статуя стояла в центре аллеи, источая тусклый зеленый ядовитый свет. Но изнутри нее, пульсируя, лился иной, знакомый, светло-фиолетовый. Будто бы огромное, доброе и очень сильное сердце колотилось в погибающем теле. Так, и что это значит? Не успел я договорить, как часы на здании за один удар миновали два деления, и статуя разлетелась в осколки хрусталя и металла. На выщербленную мостовую, разгоняя зеленую мглу, опустилось пламя? Нет, это была не она. Вместо бинтов и смирительной рубашки девушка была одета в плащ и капюшон в виде крыльев. Дара? Я бросился вперед, не зная, ждать ли обмана или тешить себя ложной надеждой. Но едва назвав ее имя, я понял, что передо мной была именно она, и никто иной. Дара, как ты? Как ты? Все после. Она обняла меня, и боль в руке мгновенно исчезла. Ты идешь туда, к ней? Указала Дара на здание, которое теперь не защищало статуя. Да, надеюсь, что да. Ты не войдешь, но я могу пойти с тобой и открывать тебе двери. Как? Там, где теперь хожу я, для меня нет стен. Я растерялся. После эмоциональных качелей битвы с защитницей клиники я уже не понимал толком даже, где верх, где низ, где морок, где столица. Так ты жива или нет, я не понимаю. Я мертва, Фиц. И теперь я истинно свободна. Она взяла меня за руку, и я осознал, что говорю не с человеком. Не было в этом касании ничего, кроме касания чистых мыслей и чувств. Как бы нелепо это ни звучало, но передо мной был призрак. Но мы живем памятью людей о нас. И иногда то, какие мы есть в их мыслях, совсем не похоже на нас, настоящих. Я не... Тише. Этот звон слышали везде и всюду. Нужно спешить, пойдем. Но прошу, те, кто стерегут ее, не хотят зла. Оставь им жизни. Ее глаза были пусты. В них не было зрачков, но мимика отлично передавала ее настроение и желание. Желание, чтобы смертей больше не было. Я не смогу сказать этого наверняка, но я постараюсь. Она кивнула. Как и я, она явно больше не ценила клятвы и обещания. Ты готов? Да. Тогда идем вместе. Ты там, а я здесь. И она провела рукой по моим глазам. А когда я снова открыл их, то стоял на все той же аллее. Ни Златы, ни людей тут не было, а статуя на фасаде больше не источала никакого света. Я вернулся в столицу. «Пойдем», — сказал я, чувствуя, что место Златы теперь заняла Дара. Только шла она не позади меня, а вела. Самой же Златы не было. Кажется, она ушла. Мысленно поблагодарив ее, культистку, которую я хотел убить и которая спасла мою жизнь, я поправил цилиндр включил симбиота, спавшего в протезе, и зашагал в сторону темного здания клиники.